Надежда облегченно перевела дух и тут же чихнула. Выждав на всякий случай пару минут, она выбралась из шкафа, вышла из спальни и остановилась в прихожей. Однако, как все странно. Это Алиса на работе наорала на Скамейкина, а теперь пришла в его тайную квартиру, то есть ее связывают с этим противным Скамейкиным какие-то странные подозрительные отношения. Интересно, зачем вообще она сюда приходила? Значительную часть своего недолгого визита в квартиру Алиса провела в санузле. Надежда зашла туда, чтобы понять или хотя бы попытаться понять, что делала здесь секретарша из телесети. Поскольку, судя по доносившимся звукам, она делала совсем не то, что обычно делают в этом месте. На первый взгляд в тесном помещении ничего не изменилось. Надежда встала посреди комнатки и попыталась вспомнить, что она слышала из стенного шкафа. В ее памяти всплыло глухое бряканье. На что это было похоже? И тут Надежда вспомнила, как пару лет назад у нее сломался унитаз. Из его бачка постоянно текла тонкая струйка воды, оставляя на фаянсе неприятную желтую полосу. Надежда вызвала сантехника Ахмета, который за несколько минут устранил неисправность. Так вот, когда Ахмед снимал крышку бачка, чтобы проникнуть внутрь, и потом ставил ее на прежнее место, раздавался такой же глухой брякающий звук. Тут же Надежда еще кое-что вспомнила. Не раз в детективных фильмах или книгах герои прятали что-то важное и секретное в бачке унитаза, положив это что-то предварительно в непромокаемый пакет. Правда, этот тайник использовали в детективах так часто, что специалисты по безопасности уже предупреждают заинтересованных граждан, чтобы они так не делали, потому что злоумышленники, проникнув в чужую квартиру, в первую очередь проверяют бачок унитаза. Так вот, что делала здесь Алиса. Надежда подошла к унитазу, осторожно отвинтила хромированную кнопку, которая удерживала крышку бачка, и сняла эту крышку. И тут же увидела в бачке небольшой непрозрачный полиэтиленовый пакет. Надежда достала пакет, поставила крышку на место и привинтила кнопку. С пакетом в руке она вышла в прихожую. Покалывание в корнях волос стало буквально невыносимым. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Надежда только что нашла тайник, и содержимое этого тайника было у нее в руках. Оставалось только заглянуть в пакет. Надежда уже хотела открыть таинственный пакет, но тут вспомнила, как только что пряталась в стенном шкафу и какие ужасные мысли крутились в ее голове. Нет, не стоит рисковать. Вдруг еще кто-нибудь заявится в эту квартиру. Это не квартира, а какой-то проходной двор. И вообще, вдруг там в этом пакете бомба или какое-нибудь отравляющее вещество, и она, Надежда, как полная дура, откроет сейчас пакет, и потом те, кто войдет в квартиру, а кто-то обязательно придет, потому что это не квартира, так вот эти люди найдут здесь Надеждин хладный труп. Ужас какой! Лучше поскорее уйти отсюда, а уж потом в более подходящих условиях разобраться с пакетом. Надежда прошла через прихожую и уже хотела выйти из квартиры, как вдруг случайно взглянула в спальню и тут вспомнила, что заметила под диваном какой-то блестящий предмет, но не успела его вытащить. А вдруг это что-то важное? Вдруг этот предмет как-то связан с пропавшей Леной Коробковой? Надежда огляделась в поисках подходящего инструмента и увидела в углу прихожей швабру. Это ее удивило. В квартире царил такой беспорядок, что швабра казалась здесь неуместной. Но факт налицо. Надежда вооружилась шваброй, опустилась на колени и пошарила ручкой швабры под диваном. Через минуту ей удалось выкатить из-под дивана заинтересовавший ее предмет. И Надежда поняла, что зря возилась. Это был небольшой комочек серебряной фольги. «Интересно, значит, какая-то девушка все же пришла на свидание к Скамейкину и ела на этом диване шоколадные конфеты, а она, Надежда, только время зря потратила, копаясь в пыли». Спрятав в свою сумку полиэтиленовый пакет, который принесла Алиса, Надежда открыла дверь и вышла на лестничную площадку. И тут же столкнулась нос к носу с коренастой теткой, волосы которой были выкрашены в неестественный огненный цвет, уместный разве что для окраски пожарной машины. «Здрасте», — машинально проговорила Надежда. Вежливость была у нее в крови. «Здрасте», — ответила рыжая тетка, но глаза ее при этом блеснули крайне подозрительно. «А вы, женщина, что это здесь делаете? Вы в нашем подъезде не живете, да и в доме. Я всех, кто здесь живет, в личность хорошо знаю, а вас, женщина, ни разу не видела. Я вас даже в микрорайоне нашем никогда не видела». «Понятное дело, что не видели, когда я здесь не живу», — в тон ей проговорила Надежда. «Ясно, что нет. Даже очень странно было бы, если бы вы меня видели. Я сюда приехал, чтобы квартирку эту самую посмотреть. Вот видите, и ключи у меня имеются, если вы насчет них сомневаетесь». И она побренчала перед носом тетки ключами с почтового ящика. «Так это, выходит, Зинаида Михайловна вам ключи дала?» Рыжая тетка сбавила тон. «А кто же еще?» — обрадовалась Надежда. «Само собой, она. Зинаида. Вы, значит, знакомые ее будете?» «Само собой, знакомые. Мы с ней раньше работали вместе. Потом я работу поменяла. А с Зинаидой мы по-прежнему общаемся. Знаете, как говорят, старый друг лучше новых двух». «А квартирку вы приехали посмотреть, чтобы снять ее?» «Само собой, снять. Не для себя, конечно, а для племянницы. Племянница моя из Конотоп приехала с мужем. Им же надо где-то жить. Человек же не может без крыши над головой, особенно если он семейный. Вот мне Зинаида и сказала, что у нее квартирка есть, которую она сдает. Вот я и приехала посмотреть, что здесь да как, чтобы, значит, если подойдет, племяннице моей снять». «Ну и как вам квартирка? Приглянулась?» «Да как вам сказать?» — Надежда изобразила на лице сомнение. «Запущено, конечно. Но если руки приложить, все можно сделать. Главное, чтобы крыша над головой была». «Это вы правильно говорите», — одобрительно кивнула тетка. «Крыша над головой — это главное. А как вообще племянница-то ваш с мужем? Они люди приличные?» «Очень даже приличные. Тихие, хозяйственные. Племянница в Новоржеве в паспортном столе работала. А муж ее прораб строительный. А теперь они здесь работу нашли». «В Новоржеве?» — переспросила Надежду собеседница. «Вы же сказали, что они из Конотоп приехали. Что-то у вас, женщина, концы с концами не сходятся». «Ну да, из Конотопа», — кивнула Надежда, мысленно коря себя с забывчивостью. «Конечно, из Конотопа. Тут ведь как получилось. Сначала из Новоржева в Конотоп, но там они недолго прожили, а потом уж из Конотопа к нам. У нас все же получше, чем в Конотопе или, к примеру, на Воржеве. Ей здесь тоже работу в паспортном столе предложили, она и согласилась». «Паспортном столе — это хорошо», — одобрила тетка. «Главное, что люди приличные поселятся, а то тот, кто сейчас снимает, подозрительный какой-то. Я уж Зинаиде Михайловне не говорила, да только она меня не слушает». «Подозрительный?» — оживилась Надежда. «А чем же он так подозрительный? Вы не подумайте, женщина, что я просто так спрашиваю из чистого интереса. Я ведь эту квартирку снимать собираюсь. Так надо знать, нет ли каких неприятностей или, как их называют, обременений? А то одна знакомая тоже со старой работы сняла так квартирку, ничего заранее не проверив. Поселилась она в этой квартирке и только чувствует, стоит там запах неприятный, особенно на кухне, и чем дальше, тем сильнее. Вызвала она мастеров, разломали на кухне стену. И можете себе представить, что они там нашли? Что? Глаза рыжей тетки загорелись от любопытства, как тормозные огни автомобиля. Труп! — выпалила Надежда. Труп! Именно что труп. Оказалось, что в той квартирке раньше убийца жил, и убил он соседку, не в меру любопытную, и в стене замуровал. «Ужас какой!» — ахнула тетка. «Вот именно что ужас!» — поддержала ее Надежда. «Вот потому я и спрашиваю у вас насчет теперешнего жильца. Вы говорите, что он подозрительный. А чем конкретно?» «Ну, я вам не скажу, чтобы на уголовника похож или там на убийцу», — начала тетка, хотя, конечно, чужая душа потемки. «На лбу у него, как говорится, не написано. Но все же какой-то он странный. Вот для чего люди квартиру снимают. Чтобы в ней жить», — не задумываясь, ответила Надежда. «Для чего же еще?» «Это правильно, чтобы жить. Это даже очень хорошо, если чтобы жить. Хотя, конечно, бывают иногда и другие случаи. Вот у одной моей знакомой снял мужчина квартиру, так он в ней не жил, а только вещи хранил». «Вещи? Какие вещи?» — переспросила Надежда. «А он, мужчина тот, на рынке палатку держал, одеждой всякой торговал, костюмами спортивными, кофтами китайскими. Так вот эти товары он в квартире и держал. Как у него на рынке все распродадут, он из квартиры еще подвезет». «Ну, это понятно, понятно», — согласилась соседка. «И беды от этого никакой не было. Но это не всегда так повезет. Вот еще у одной моей знакомой сняли квартиру цыгане. Вроде сначала все было хорошо, и платили вовремя, и шума от них большого не было. А только потом они месяц не платят, второй не платит. Она и поехала проверить, что там да как. Вошла в квартиру, батюшки Светы, там паркет весь начисто снят, а вместо него на пол земля насыпана». «Земля?» — удивленно спросила Надежда. — «Почему земля? Какая такая земля?» — «Известно какая, черная. Примерно такая, как на огороде или на клумбе». — «Зачем же это?» — «А вот зачем. Они всю квартиру землей засыпали и тюльпаны посадили. А чтобы тюльпан лучше росли, повесили много ламп и круглые сутки держали их включенными, так что знакомой моей пришлось потом страшные деньги за электричество заплатить. Больше, чем цыгане ей за квартиру платили». «А цыгане? А они съехали, и поминай, как звали. Наверное, у другой дуры квартиру снимают». Соседка нахмурилась и задумчиво проговорила. «Женщина, а к чему это я вам про этих цыган рассказала? Я уж забыла. А к тому, что я вас спросила про того жильца, который сейчас квартиру снимает у Зинаиды Михайловны. Вы еще сказали, что он какой-то подозрительный». «Ну да, очень подозрительный», — кивнула соседка. «Во-первых, не живет он тут». Она загнула один палец. «Только изредка заходит. Во-вторых, приходят сюда всякие разные женщины», — уточнила Надежда. «Ну, женщины — это само собой. Это уж как водится. А только к нему и мужчины какие-то захаживают. Один, правда, очень приличный, высокий, видный из себя интересный, одет хорошо, виски седые, очень на актера одного похож». «На актера?» — переспросила Надежда. «На какого актера?» «Да вот не могу вспомнить фамилию. Вот прямо вертится в голове, а не вспомнить. Только он ведь как тот мужчина придет и почти сразу же уходит. Странно это. Странно, согласилась Надежда. Как же у фамилии актера этого? Вот ведь прямо в голове вертится у меня с фамилиями вообще так. Но вы, женщина, этого актера наверняка помните. Он в сериале играет. В сериале? Снова переспросила Надежда Николаевна. «В каком сериале?» «Ну, как же он называется? Не могу вспомнить. Только очень хороший сериал. Вертится в голове, а вспомнить не могу. У меня с названиями вообще так...» «Ладно, женщина», — спохватилась Надежда, взглянув на часы. «С вами, конечно, поговорить интересно, но мне пора идти. У меня еще дел сегодня много». «Ой, и у меня...» «Ну, Зинаида Михайловна, привет передавайте, и, значит, лучшее пожелание. Все непременно!» Простившись с новой знакомой, Надежда спустилась на первый этаж. Здесь она на мгновение задержалась и опустила ключи в почтовый ящик, предварительно обтерев их носовым платком, чтобы не оставлять свои отпечатки пальцев. Вряд ли это имело какой-то практический смысл, скорее было соблюдением некоего ритуала, принятого в книжных и телевизионных детективах. Надежда вышла из подъезда, огляделась по сторонам и прошла в соседний двор. Здесь она приглядела уютную скамеечку, с трех сторон окруженную кустами. На скамеечке не было ни души, и Надежда Николаевна устроилась там, чтобы в тишине обдумать результаты сегодняшнего похода. Что ей еще хотелось сделать? Это открыть загадочный пакет и ознакомиться с его содержимым. Она решилась снять мокрый полиэтилен, под которым оказался еще один пакет, на этот раз бумажный. Прежде всего она тщательно его осмотрела. Пакет был из плотной бумаги. Никаких надписей на нем не было. Надежда взвесила его на руке, потом осторожно потрясла. Ничего в пакете не звякнуло, не брякнуло. Вообще пакет был относительно легкий. Скорее всего, там бумаги или деньги. Что ж, это интересно. Пакет был плотно заклеен, и Надежда долго провозилась, прежде чем смогла его открыть. И в тот самый момент, когда она уже вскрыла пакет пилочкой для ногтей и собиралась взглянуть на его содержимое, послышался звук работающего мотора, и неподалеку от ее скамейки остановилась большая черная машина. Надежда Николаевна недовольно взглянула на эту машину, так не вовремя нарушившую ее уединение, и увидела, как из нее выбрался высокий, весьма представительный, хорошо одетый мужчина с седыми висками. «Где-то я его уже видела», — подумала Надежда, «или слышала про него буквально только что». И тут она вспомнила, как всего несколько минут назад рыжеволосая тетка из соседней квартиры описывала ей мужчину, который время от времени заходит в нехорошую квартиру Зинаиды Михайловны. Высокий, видный, представительный, из себя интересный, виски седые, одет хорошо. Это описание как нельзя лучше подходило к мужчине, приехавшему на черном автомобиле. Что еще сказала рыжая соседка? На актер какого-то похож. На актера, который играет в сериале. А ведь что интересно, Надежде мужчина с седыми висками тоже показался похожим на актера из какого-то популярного сериала. Только она никакими силами не могла вспомнить ни фамилии актера, ни название сериала. Что это? Признаки надвигающегося склероза? Или просто... Все телевизионные сериалы и занятые в них актеры так похожи друг на друга, что их невозможно различить. Надежда решила, что второе объяснение ее больше устраивает, и немного успокоилась. Кроме того, ей пришла мысль, что мужчина этот, возможно, вовсе не тот, о котором говорила рыжеволосая особа. Мало ли на свете представительных, прилично одетых мужчин с седыми висками. Он ведь даже приехал не в тот двор, где находится нехорошая квартира, а в соседней.